Сура 56. Событие. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда произойдет событие, когда будет дунуто в рог в день воскрешения, не будет о наступлении его лгущего. Никто в тот момент не сможет сказать, что наступление дня суда является ложью. Это событие будет унижающим, приведет к унижению врагов Аллаха и возвышающим, приведет к почету сторонников Аллаха, когда станет сотрясаться земля сильнейшим содроганием, и когда рассыпятся горы, разрушаясь, и превратятся в развеющиеся, мельчайшие частички. И станете вы, о все люди, в день суда тремя группами. Те, которые по правую сторону, и кто они, которые по правую сторону? И те, которые по левую сторону, все неверующие, в том числе и лицемеры. И кто они, которые по левую сторону? И опередившие других в принятии веры и совершении праведных дел будут опередившими при получении награды вечной жизни и при вхождении в рай. Эти опередившие будут приближены в раю к Аллаху. Аллах поселит их в самом высоком райском саду, Фердаусе, крышей которого является трон Аллаха. В райских садах вечной благодати, постоянно испытывая удовольствие и ощущая радость, вечно живыми и счастливыми, множество из числа первых поколений верующих общины пророка Мухаммада и немного из числа последних, из числа последующих поколений общины пророка Мухаммада, сидят на ложах, расшитых золотом и драгоценными камнями, облокотившись на них на ложе и обратившись лицом друг к другу. Обходят их, опередивших, в раю отроки, слуги, вечно юные, которые никогда не стареют, с чашами, кувшинами, с напитками и кубками райского вина, текущего из неиссякаемого источника. Не страдают головной болью от него, от райского вина, и не пьянеют. И обходят их слуги также с плодами из тех, что они выберут, и мясом птиц из тех, что пожелают. И супругами для них там будут черноокие, большеглазые девы, гурии, которые по красоте и чистоте своей подобны жемчугу, хранимому в морской раковине. И эти райские блага даются им как воздаяние от их Господа за то, что они делали в своей земной жизни, за праведные деяния, которые они совершали, уверовав и оставив прегрешение. Не услышат они там в раю пустословия и греховных речей, а лишь слова «Мир! Мир!», которыми их приветствует Аллах Всевышний, ангелы и одни обитатели рая других. А те, которые по правую сторону, и кто они, которые по правую сторону? Те, которые по правую сторону, это те, которые выполняли то, что повелел им Аллах Всевышний, и оставляли то, что Он запретил. Однако у них был недостаток в дополнительных благих делах, и они недостаточно отстранялись от нежелательного, хотя и незапрещенного. Тафсир ибн Аль-Усеймин. Они будут пребывать среди лотоса, лишенного шипов, и среди бананов, у которых плоды увешаны рядами, и среди тени, вечно протянутой, и среди воды, наливаемой в чаши, сразу по желанию, и среди фруктов многочисленных, неистощимых, которые никогда не кончаются и никем не запрещаемых, и на ложах возвышающихся. Поистине, мы создали их, райских женщин, особым творением. И сделали мы их вечными девственницами, которые снова становятся девственными после близости со своими супругами, мужей своих всегда любящими, они никогда не устают делать приятное своим супругам, сверстницами, равного и молодого возраста. И все это для тех, кто по правую сторону. Множество из числа первых поколений верующих общины пророка Мухаммада, и множество из числа последних, из числа последующих поколений общины пророка Мухаммада. И те, которые по левую сторону. И кто они, которые по левую сторону? Это те, которые окажутся в зное адского огня и в адском кипятке. И в тени, темени, чернейшего дыма адского огня. Тени непрохладной и неблагой, ужасной по виду и сути. Поистине, они были до этого в земной жизни живущими роскошно, погрязшими в наслаждениях и потехах, и упорствовали в великом грехе, в неверии и многобожии. И говорили они, отрицая воскрешение, Разве это возможно, что когда мы умрем и станем землей, полностью истлеем и костями, неужели мы действительно будем воскрешены, снова будем возвращены к жизни? Неужели отцы наши первые, которые уже давно истлели, тоже будут воскрешены? Скажи ему, посланник, поистине, и первые, и последние, все, кто жил и будет жить на земле, непременно будут собраны к уже определенному сроку, известного только одному Аллаху дня, в день воскрешения. Потом, поистине вы, о заблудшие с истинного пути и считающие ложью то, что сообщил вам Аллах и затем его посланник, непременно будете есть плоды с дерева под названием закум, который растет на дне ада, и от ужасного голода наполнять плодами от него свои животы, и от сильнейшей жажды пить за этим адский кипяток, и пить так много, как пьют истомленные жаждой. Это, все эти виды наказания, будет угощением их, неверующих, в день суда. Мы создали вас, о люди, из небытия, и почему вам не поверить в воскрешение? Думали ли вы о том, что извергаете семенем, о мужском семени? Вы ли творите это, создание человека, или мы являемся творцами? Мы распределили между вами смерть, определили, кто и когда умрет, и не таковы мы, чтобы нас опередили. Никто не сможет помешать нам в том, что мы изменим ваши облики в день суда и воссоздадим вас в таком виде и положении, как вы этого и не знаете. И ведь уже вы знаете первое создание, то, что Аллах вас создал из небытия. И почему бы вам не внять этим увещанием, размыслить, что Аллах Всевышний способен создать вас еще раз? Думали ли вы о том, дословно видели ли вы, что вы возделываете на полях? Вы ли взращиваете это, или все же мы растим? Если бы мы пожелали, то непременно превратили бы это в рассыпающуюся солому, лишили бы вас урожая, и вы стали бы удивляться тому, что произошло с вашим посевом, и сожалеть. Поистине, мы однозначно понесли убыток. Более того, мы еще и лишены пропитания. Видели ли вы воду, которую пьете? Вы ли ниспослали ее из дождевых туч, или мы низводим? Если бы мы пожелали, то сделали бы ее горькой, соленой и непригодной для питья. Почему бы вам не благодарить Аллаха за то, что Он низводит вам с неба пресную воду? Видели ли вы огонь, который высекаете, разжигаете? Разве вы привели в бытие дерево его? Или мы, приводящие в бытие? Мы сделали его, огонь, напоминанием об огне ада и предметом пользования для людей, находящихся в пустыне, для путников. Прославляй же имя Господа твоего великого. Нет же, не правы неверующие, говоря о Коране плохое, я, Аллах, клянусь местами заката звезд. И поистине это, такая клятва, однозначно клятва, если бы вы знали, великое. Поистине это, то, что читается вам. Однозначно Коран высокочтимый, который находится в книге хранимой, в хранимой скрижали. Не прикасается к нему никто, кроме как только очищенные Аллахом ангелы. И ниспослание Корана идет от Господа миров. Разве же и этим повествованием, Кораном, вы, о многобожники, не брежете, считаете его ложью и превращаете ваш удел, который дал вам Аллах, в то, что считаете ложью, что Аллах наделяет вас всем тем, что нужно вам для жизни. Вместо того, чтобы благодарить Аллаха, вы отвергаете признание Его благодеяний вам. И почему бы вам не удержать душу в теле, когда она, душа, дойдет до гортани, выходя, как человек умирает, и вы в тот момент смотрите на умирающего? А мы, Аллах, ближе к Нему, ангелами, чем вы сами, но вы не видите ангелов. И почему бы вам, если вы, по вашим утверждениям, не будете судимы Аллахом после этой вашей жизни, не вернуть ее, душу, обратно в тело, если вы говорите правду? А если же он, умерший, окажется из числа приближенных к Аллаху, из числа опередивших, то ему во время его смерти будет даровано великое милосердие и радость, и аромат, которым будет благоухать его душа, и рай благодати. А если он, умерший, окажется из числа тех, кто по правую сторону, то будет сказано ему: «Мир, спокойствие тебе за то, что ты оказался из числа тех, кто по правую сторону». Смотрите комментарий к аяту 27 из этой же суры. А если он, умерший, был в жизни из числа считавших ложью воскрешение в день суда и заблудших с верного пути, то ему угощение из адского кипятка и вечное горение в огне ада. Поистине, это то, что мы рассказываем тебе, о пророк, конечно, истина достоверности, в которой нет никаких сомнений. Хвали же имя Господа твоего великого и отклоняй все ложное, что говорят неверующие на Аллаха, ведь Аллах превыше всего того, что они говорят, высочайшим высочеством.